Глава 74. Доктор Лектор запарковал свой пикап на платной стоянке в квартале от больницы Милосердия и тщательно протер четвертаки, прежде чем опустить их в счетчик. После этого он направился к главному входу больницы. Доктор был одет в комбинезон на подкладке. Такие комбинезоны носят рабочие, спасаясь от холода. А голову его украшала кепи с большим козырьком, способным скрыть лицо от объективов камер наблюдения. Прошло более 15 лет после того, как доктор Лектор в последний раз побывал в больнице Милосердия штата Мэриленд. Но с тех пор, похоже, общее расположение помещений в больнице не очень изменилось. Возвращение в то место, где он начинал свою врачебную практику, не затронуло его чувств. Охраняемые верхние этажи, правда, претерпели кое-какие косметические изменения, но в сущности остались такими же, как в то время, когда он здесь практиковал. Если, конечно, верить поэтажному плану, составленному архитектурным управлением. Пропуск посетителя, полученный доктором в регистратуре у входа, открыл ему путь в лечебное отделение. Он пошел вдоль коридора, читая имена пациентов и врачей на дверях палат. Это было послеоперационное отделение, куда доставляли из реанимации больных, перенесших кардиологическую или черепную операцию. Наблюдая за двигающимся по коридору доктором Лектором, вы могли бы подумать, что он едва-едва умеет читать. Он читал мучительно медленно. Губы его при этом беззвучно шевелились, а сам он время от времени с глупым видом скреб затылок. Затем он уселся в зале ожидания и провел полтора часа в обществе рассказывающих друг другу семейные трагедии пожилых женщин. Его страдания усугублял телевизор, по которому показывали бесконечную игру «Угадай цену». Наконец он заметил того, кого столь терпеливо ждал. Хирург, все еще одетый в зеленый операционный наряд, совершал обход. Причем делал он это в одиночестве. Хирург, направляющийся к пациенту. Кто бы это мог быть? Скорее всего, доктор Сильверман. Доктор Лектор поднялся со стула, сладко потянулся и, прихватив с крайнего стола оставленную кем-то растрепанную газету, покинул зал ожидания. Палата, в которой лежал пациент доктора Сильвермана, была третьей по коридору, если считать от того места, где столь бездарно провел полтора часа доктор Лектор. Ганнибал Лектор незаметно скользнул в палату. Там царил полумрак, а пациент, к счастью, спал. Его голова и половина лица скрывались под бинтами. На экране монитора бесконечной гусеницей ползла светлая линия. Доктор Лектор поспешно освободился от своего утепленного комбинезона и остался в зеленом наряде хирурга. Затем он натянул чехлы на обувь, на голову надел колпак, а лицо прикрыл маской. Покончив с переодеванием, доктор достал из кармана и развернул пластиковый мешок для мусора. В палату вошел доктор Сильверман. На пороге он обернулся и произнес через плечо несколько слов. Неужели к нему присоединилась медсестра? Слава богу, нет. Доктор Лектор поднял мусорную корзину и принялся перегружать ее содержимое в мешок для мусора. «Простите, доктор, я уже ухожу», — сказал он. «Все в порядке», — ответил хирург, беря со спинки кровати листок с записью жизненных показаний больного. «Спокойно заканчивайте свою работу». «Благодарю вас», — сказал доктор Лектор, и, сделав короткий замах, нанес затянутый в кожу плоской дубинкой удар в основание черепа доктора Сильвермана. Практически это был даже не замах, а простое движение кистью. Хирург осел, и доктор Лектор, не давая коллеге упасть, обхватил его за грудь. То, как доктор Лектор несет свою превосходящую его по весу жертву, всегда вызывает изумление и восхищение. Он сразу становится похожим на трудолюбивого, сильного муравья. Доктор Лектор отнес хирурга в туалет, расстегнул и спустил его брюки и усадил на унитаз. Доктор Сильверман сложился почти напополам, так что его голова касалась коленей. Ганнибал Лектор привел хирурга в сидячее положение, посмотрел ему в зрачки, отцепил от его груди карточку с фамилией и пришпилил ее к своему зеленому наряду. Затем, прикрепив к груди доктора свой пропуск посетителя, он повесил себе на шею его стетоскоп, а лоб украсил весьма замысловатой хирургической линзой. Плоская, затянутая в кожу дубинка отправилась в рукав. Теперь доктор Лектор был готов для проникновения в самое сердце больницы Милосердия штата Мэриленд. Больница скрупулезно выполняла федеральные правила обращения с наркотическими препаратами. На всех этажах, где размещались пациенты, эти препараты хранились в запертых шкафах рядом с пультом дежурной сестры. Чтобы проникнуть в шкаф, требовалось открыть два замка. Один ключ хранился у дежурной сестры, а второй у ее помощницы. Кроме того, велся тщательный учет всех выдач. В операционной, которые были наиболее защищенными помещениями больницы, необходимые для очередной процедуры наркотические препараты доставлялись всего за несколько минут до появления там пациента. Медикаменты, нужные анестезиологу, помещались в шкаф рядом с операционным столом. Одна половина шкафа являлась холодильником, а во второй лекарства оставались при комнатной температуре. Запас лекарств хранился в специализированной аптеке хирургического отделения рядом с комнатой для мытья рук. В хирургической аптеке имелись некоторые прописи, которых не было в общем хранилище внизу, такие как сильнодействующие седативы и препараты двойного гипнотического и седативного действия, позволяющие проводить операции на открытом сердце, и нейрохирургические операции без общего наркоза. При подобного рода операциях пациент оставался в сознании и мог реагировать на действия хирурга. В течение рабочего дня в аптеке обязательно кто-то находился, и шкафы, когда фармацевт был в помещении, не запирались. В экстренных ситуациях, которых при операциях на открытом сердце бывало предостаточно, времени на то, чтобы хлопать себя по карманам в поисках ключей, не оставалось. Доктор Лектор, поправив на лице маску, вступил через открывающиеся в обе стороны стеклянные двери в ту часть больницы, где размещались операционные. В попытке сделать помещение более веселым, его стены выкрасили в несколько цветов, сочетание которых могло вывести из себя даже тех, кто был готов отправиться в лучший мир. Несколько врачей, вошедших чуть раньше доктора Лектора, расписались у стойки дежурной и отправились в комнату для мытья. Доктор Лектор поднял картонку и поводил ручкой над прикрепленным к ней листком с подписями. Никаких следов он на нем, естественно, не оставил. Из висевшего на доске объявлений расписания следовало, что рабочий день хирургов начнется через 20 минут в операционном помещении «Б» с удаления опухоли мозга. Войдя в комнату для мытья, доктор Лектор снял перчатки, сунул их в карман, тщательно смыл и оттер руки до локтей, высушил их, попудрил и опять натянул перчатки. Теперь снова в зал. Аптека должна быть рядом, справа. Нет. Соседняя дверь оказалась выкрашенной в абрикосовый цвет, и на ней значилось «аварийные генераторы», а чуть дальше была видна двустворчатая дверь операционной «Б». Сзади у его локтя задержалась какая-то сестра. «Доброе утро, доктор!» Доктор Лектор глухо кашлянул под маской и пробормотал приветствие. Медсестра задержала на нем взгляд на мгновение и вошла в операционную. Ганнибал Лектор вернулся в комнату для мытья с таким видом, словно чего-то забыл. Он стянул с рук резиновые перчатки и отправил их в бачок для мусора. Никто не обратил на него внимания. У него с собой имелась еще одна пара. Тело его оставалось на месте, а разум мчался через вестибюль Дворца Памяти, мимо бюста Плиния и вверх по лестнице в зал архитектуры. В прекрасно освещенном помещении стояла модель собора Святого Павла, работы самого Кристофера Рена, а на столе его ожидали различные чертежи и планы, в числе которых были и поэтажные планы больницы Милосердия, составленные архитектурным управлением города Балтимор. Так, он находится здесь. Аптека хирургического отделения была в этом месте. Нет, чертеж не точен. После того, как он был сделан, больницу перепланировали. Генераторы раньше располагались в зеркальной ином порядке, рядом с операционной А. Возможно, аптеку и генераторы поменяли местами. Наверняка. Во всяком случае, он не может себе позволить действовать методом проб и ошибок. Доктор Лектор вышел из комнаты для мытья и решительно направился по коридору в направлении операционной, обозначенной литерой А. Дверь слева. На ней написано «ЛМД». Вперед! Следующая дверь оказалась дверью аптеки. Они поделили помещение на две части. В одной половине разместилась лаборатория магнитно-резонансной диагностики, а в другой – аптека. Удерживаемая противовесом тяжелая дверь аптеки стояла нараспашку. Доктор Лектор быстро нырнул в аптеку, потянув за собой дверь. Пухлый коротышка-фармацевт пыхтел, укладывая какие-то лекарства на нижнюю полку. «Вы позволите мне помочь вам, доктор?» «Да, пожалуйста». Молодой человек начал было подниматься, но закончить это действие так и не успел. Удар дубинки, и фармацевт, судорожно захватив открытым ртом воздух, рухнул на пол. Доктор Лектор поднял подол своей зеленой хирургической блузы и заправил его за обнаружившийся под ней фартук садовника. Он сверху вниз пробежал взглядом по полкам, прочитав с молниеносной скоростью название лекарств. Затем с такой же скоростью доктор принялся рассовывать их по многочисленным карманам фартука. В карман отправились амбьен, амобарбитал, аметал, хлоралгидрат, доломан, флюрозепам, хальцион, за которым последовала дюжина других флаконов. Покончив со шкафом, доктор обратился к холодильнику. Мидазолам, Нактек, скополамин, пентотал, квазепам, салзидем. Не прошло и 40 секунд, как доктор Лектор снова очутился в коридоре, не забыв при этом аккуратно закрыть за собой дверь. Он снова прошел в комнату для мытья и проверил в зеркале, нет ли на его теле слишком заметных выпуклостей. Убедившись, что все в порядке, он не спеша вышел через двойные, открывающиеся в обе стороны двери. Карточка на его груди была сознательно повернута лицевой стороной к телу. Маска плотно сидела на лице, очки прикрывали глаза, хирургическая линза сидела на лбу, а частота пульса держалась на уровне 72 ударов в минуту. Доктор на ходу невнятно бурчал приветствие встречающимся коллегам. Он вошел в лифт и начал спускаться все ниже и ниже, не отрывая взгляда от истории болезни, которую захватил где-то по пути. Хирургическая маска по-прежнему оставалась на его лице. Входящие в кабину лифта посетители не могли не удивляться, видя его в маске. Однако доктор Лектор не снимал ее до тех пор, пока не оказался почти у выхода, вне поля камер наблюдения. Зеваки на улице тоже могли испытать удивление, обратив внимание на то, что доктор из столь уважаемой клиники водит такой разбитый старый грузовик. Тем временем в операционном отделении больницы анестезиолог долго и безуспешно стучал в дверь аптеки. Наконец, открыв дверь без приглашения, он обнаружил лежавшего без сознания фармацевта. Прежде чем открылась пропажа лекарств, прошло еще 15 минут. Доктор Сильверман, придя в себя, свалился с унитаза на пол и остался лежать с приспущенными брюками. Он не помнил, как попал в туалет и вообще слабо представлял, где находится. Доктор даже решил, что, возможно, у него возникло какое-то мозговое явление, вызванное тем, что он слишком сильно тужился, сидя на унитазе. Будучи медиком квалифицированным, доктор очень боялся двигаться, дабы не потревожить возможный тромб. Но затем, преодолев страх, он осторожно, очень осторожно, выполз из туалета и подполз к дверям так, чтобы его рука оказалась в коридоре. Обследование показало, что у доктора Сильвермана всего лишь легкое сотрясение мозга. По пути домой Ганнибал Лектор сделал еще остановку. Он задержался на короткое время, чтобы получить сделанный по интернету заказ на некоторые похоронные принадлежности. Это был смокинг, сшитый в него белой манишкой с галстуком-бабочкой. Смокинг был предусмотрительно распорот вдоль спины. Теперь ему оставалось купить лишь вино. Вино должно быть по-настоящему праздничным. Для этого надо будет поехать в Анаполис. Как приятно было бы прокатиться туда на Ягуаре.